как Иван Дарган Кощея победил. Давным-давно это было. Появился на белом свете Кощей Бессмертный, и не стало людям от него никакого житья. Богатырей он всех перебил, волшебников погубил, солнце красное и месяц ясный украл, и даже звездочки с неба все до одной обобрал и спрятал. Стал белый свет темным. Приуныли люди, кому же охота во тьме кромешной жить, и стали думать, как солнце, месяц и звезды на небо вернуть. Думали они, думали и решили: будем на дороге выходить и всех пеших и конных проверять, может, пропажу и найдем. В те далекие времена жил в одной деревне старик, и было у него три сына. Два умных, а третий непутевый, дурачок. Звали его Иван Дарган. Вот собираются старшие сыновья в дозор на дорогу солнце и месяц искать. А младший брат с ними просится: «Возьмите меня с собой! Батюшка, отпусти меня с братьями в дозор!» «Куда ж ты поедешь? Толку от тебя никакого!» — рассердились братья. «Сиди себе дома!» А Иван не унимается. «Нет, все равно с вами пойду. А если коня не дадите, пешком побегу следом!» Нахмурился отец и говорит старшим сыновьям: «Ладно, возьмите его с собой, пусть едет, только одного его не бросайте». Дал отец всем троим по коню, и отправились братья в дозор. Старшие оседлали своих коней, сели на них и поехали. А Иванушка-дурачок пешком идет, а коня на поводу ведет. «Что ж ты, Иван, на коня не садишься?» — спрашивают братья. «А вот выведу его за околицу, там и сяду», — отвечает Иван. Только вышли они за околицу, Иван как схватил своего коня за хвост, да как дернет, только кожа одна в руках у него и осталась. Свистнул Иван богатырским посвистом, и тут, откуда ни возьмись, мчится к нему конь чудесный, в повозку запряженный, из ноздрей дым валит, из-под копыт искры сыплются. «Стань передо мной, как лист перед травой!» — кричит ему Иван, что есть мочи. Остановился конь. «А вы, братья мои родные, своих коней распрягайте и домой отпускайте». Удивились братья, но Ивана послушались, взяли, да и отпустили своих коней. «А теперь, — говорит Иван Дарган, — на моего коня садитесь, все вместе на нем поедем, может, что-нибудь и найдем». Сели они втроем на коня и поехали через лес дремучий. Ехали они, ехали и выехали на берег моря. Там решили остановиться. Осмотрелись по сторонам. Впереди мост через море перекинут. Высокий-превысокий. Вдали на опушке леса дом чей-то стоит, большущий-пребольшущий. Братья в тот дом не пошли. Стали свою хатинку строить. Иван деревья срубил, хатинку сложил, землей обмазал и печь поставил. А потом подошел к повозке, а в повозке той было три двери. Распряг коня своего чудесного. Да в ту повозку его и посадил под замок, чтобы не убежал. Овса насыпал и говорит братьям: «Теперь пора и в дозор идти. Вон, видите, у самого моря мост высокий. Туда-то мы и будем ходить, под ним Кощея будем сторожить. Кто бы ни прошел, остановим, проверим, может, и найдем что-нибудь». В первую ночь старший брат отправился в дозор. Вышел он из хаты, но до моста так и не дошел. Испугался, да за углом хаты спрятался, там и уснул. А Иван Дарган встал среди ночи и пошел мост сторожить. Поднялся на мост, выдернул из него балку железную, да как запустит ею в тот дом на опушке, большущий-пребольшущий. Ударила балка по крыше, дом от удара весь затрясся. А жил в этом доме Кощей Бессмертный, и было у него трое сыновей и две дочери. Как закачался дом от удара Ивана, вскочил старший сын Кощея и кричит: «Ой, Кощей, батюшка, напасть-то какая?» А Кощей ему отвечает: «Что ты, сынок, какая может быть напасть? Мы же всех богатырей перебили и всех волшебников погубили. Остался на всем белом свете только один богатырь, Иван Дарган, так он еще маленький. Сам сюда не придет. Но ты, старший мой сын, все-таки съезди на мост, да посмотри, что там такое». Взял старший сын Кощея двух своих верных птиц, орла да сокола. На орла сел, а сокола вперед пустил. Едет Кощеев сын, орла погоняет, а сокол ему путь освещает. Вот подъезжают они к мосту. Остановились орел и сокол, стоят, с места не сдвинутся. А старший сын спрашивает: «Что вы, орел и сокол, остановились? Чего испугались? Говорил же Кощей, батюшка, что нет тут никакой напасти. Богатырей мы всех перебили, волшебников погубили. Остался на всем белом свете только один богатырь, Иван Дарган. Так он еще маленький, сам сюда не придет». А Иван выглянул из-под моста и говорит: «А я уже тут как тут». Выхватил балку железную, ударил ею старшего сына Кощеева и убил. Потом взял он его верных помощников, орла да сокола, и в свою хату вернулся. Приходит, а оба брата спят и в ус не дуют. Старший во дворе за углом похрапывает, а средний в хате на печи. Пустил Иван в хату орла да сокола и сам спать лег. Вот старший брат просыпается среди ночи, входит в хату и глазам своим не верит. Вокруг светло, как днем, а это сокол горит, как солнце. Обрадовался старший брат и: «Давай остальных будить, эй, вы все спите, а поглядите-ка, что я добыл!» Иван открыл глаза, поднял голову и похвалил старшего брата: «Молодец, братец, вижу, что добыл ты сокола. Теперь хоть в нашей хате светло стало». Три брата ночь переночевали. День передневали, пришло время среднему брату на мост в дозор идти. Вышел он из хаты, так как увидел, что вокруг темным-темно, испугался и за угол хаты спрятался. А Иван встал среди ночи и снова на мост пошел. Поднялся на мост, выхватил балку железную и в Кощеев дом ее запустил. Закачался дом, заходил ходуном, вскочил средний сын Кощея и кричит: «Опять, батюшка Кощей, напасть! Нет, сын мой средний, не должно бы быть на нас напасти, но съезди на мост, посмотри, что там опять стряслось». Взял средний сын Кощея своих верных помощников, орла да сокола, и на мост отправился. Подъехали к мосту. Орел остановился, близко не подходит. Удивился средний сын и спрашивает: «Что вы, орел и сокол, остановились? Чего испугались? Говорил же Кощей, батюшка, что нет тут никакой напасти. Богатырей мы всех перебили, волшебников погубили. Остался на всем белом свете только один богатырь, Иван Дарган. Так он еще маленький, сам сюда не придет». А Иван выглянул из-под моста и отвечает: «А я уже тут как тут». Выхватил он железную балку, ударил ею среднего сына Кощея и убил. А потом взял его помощников, орла да сокола, и скорей домой. Пустил птиц в хату, а сам спать лег. Вот и средний брат выспался за углом, заходит в дом и глазам своим не верит. Сидят там два орла и два сокола, а в хате вдвое светлее стало. Стал средний брат остальных будить: «Вставайте-ка, «Поглядите, что я достал, пока вы спите!» Иван открыл глаза, поднял голову и говорит: «Какие у меня братья надежные да ловкие! Вот молодцы, что достали-то! Теперь в нашей хате вдвое светлее стало!» И эту ночь братья переночевали, потом день передневали. Настала очередь идти сторожить самому Ивану. А перед тем, как на мост идти, он братьям говорит: «Вот, братцы, вам карты и две пригоршни золота. Всю ночь в карты играйте, только глаз не закрывайте. Кто проиграется, еще золото насыплю, только не спите». Закивали братья, а Иван кинул нож в потолок. Он в потолке и застрял, а Иван продолжает братьям наказывать: «Вы в карты играйте, да на нож поглядывайте. Как кровь с него закапает, вы моего коня из повозки не выпускайте. А как потечет кровь ручьем с ножа да на пол, тогда коня отомкните и ко мне скорее пошлите». Пообещали братья Ивану сделать все, как он велел, на том и простились. А Иван пошел на мост, вырвал балку железную, да в дом Кощея запустил с такой силой, что дом едва устоял, чуть не рассыпался. Вскакивает меньший сын Кощея, а он хоть и был самый младший, зато самый сильный из братьев, и кричит отцу: «Слышь, Кощей, батюшка, никак сам Иван Дарган к нам пожаловал». А Кощей отвечает: «Да, верно, он самый. Ну, поезжай, сынок, на мост. Может, ты его и осилишь. Смотри, не дай маху». Вот примчался к мосту младший сын Кощея и говорит грозным голосом: «А ну, Иван Дарган, выходи из-под моста, биться будем!» А Иван взял булаву в 12 пудов. «А вот, — говорит, — выхожу!» «Ну, тогда идем на медный луг биться, — отвечает Кощеев сын. — Тут нам не битва, развернуться негде». Пошли они на медный луг биться, да как сшиблись раза два, так по пояс в землю и ушли. «И тут нам не битва! — кричит Кощеев сын. — А ну-ка, Иван Дарган, идем на серебряный луг!» Пошли они на серебряный луг, как сшиблись раза три, так и провалились по колено. Кощеев сын снова кричит: «И тут нам не битва, Иван Дарган, идем на золотой луг, там-то мы посмотрим, кто кого». Вот пришли они на золотой луг, бились, бились, совсем из сил выбились. Почувствовал Иван, что не одолеет сына Кощеева, и говорит ему: «А ну-ка, давай отдохнем». Согласился Кощеев сын и опустил свою булаву. А Иван скинул с ноги сапог, да и запустил им в свою хату, чтобы братьям знак дать. А те спят, ничего не слышат, один на лавке, другой на печи. Тем временем поднимается Кощеев сын: «А ну-ка, вставай ты, Иван Дарган, выходи на бой!» И снова стали они биться. Бились, бились. Почувствовал тут Иван, что нет у него больше сил, и снова говорит Кощееву сыну: «Давай еще отдохнем». «Что ж, давай». Тогда скинул Иван сапог с другой ноги, запустил им в свою хату и угодил прямо в печь. Развалилась печь, упал с нее старший брат на пол и сразу проснулся. Смотрит, весь бок у него в крови, а кровь по полу уже ручьем течет. Схватил он ключи и давай скорее повозку отпирать, коня выпускать. А Кощеев сын снова Ивана на бой вызывает: «Вставай, Иван, биться будем!» Снова выходит Иван на бой, а старший брат к повозке подбегает, смотрит, там конь мечется богатырский, копытом бьет, голос подает: «Скорее меня отпирай, а то хозяин мой погибает!» Открывает. открыл старший брат замок, выпустил коня на волю. Конь в небесах летит, человечьим голосом кричит: «Иван Дарган, посторонись!» Пригнулся Иван, а конь его волшебный подлетел к Кощееву сыну и вмиг изрубил его своими копытами. Сел Иван Дарган на сырую землю, перевел дух и хотел было назад в свою хату возвращаться, да подумал: «Дай-ка погляжу, что сын Кощеев с собой прихватил». Заглянул он к нему за пазуху, а там книжица какая-то припрятана и платочек маленький узелком завязанный. Забрал Иван эту книжицу себе, платочек развязал, а из него солнце порх на небо. Удивился богатырь и к другим сыновьям Кощея подошел, которых прежде победил, посмотреть, что же и они от людей прячут. Подходит и видит, у другого тоже платочек на груди узелком завязанный. Развязал его Иван, а из него месяц выпорхнул. Он к третьему, и у того платок на груди, а в нем звездочки небесные спрятаны. Вернул Иван Дарган на небо и солнце, и месяц, и звезды. Приходит к своим братьям и говорит: «Ну вот, братцы, нашел я то, от чего на белом свете светло, а вы малость провинились, чуть все не проспали. Если б я вас не разбудил, погиб бы. Ну да ладно, дело прошлое. А теперь садитесь-ка вы на моего коня и поезжайте домой. Только вы его не погоняйте. Он сам вас привезет на место, где я отцовского коня за хвост взял, да из кожи вытряхнул. А там уж вы пешком до дома дойдете. А я пока здесь останусь. Дело у меня одно есть. Как управлюсь, вас догоню». Поехали старшие братья домой на волшебном коне, а Иван раскрыл книжицу Кощеева сына, а там заклинания колдовские, видимо-невидимо. Прочел их Иван и понял, что может обернуться, кем захочет. Решил он стать голубем и слетать в дом Кощея Бессмертного, да послушать, что там злые силы замышляют. Ударился Иван Дарга на землю, обернулся голубем, прилетел в дом Кощея, сел на окно и слушает. А у Кощея в доме переполох. Дочки братьев своих погибших оплакивают и думают, как богатырям отомстить. Поднялась старшая дочь Кощея и говорит: «Ну, батюшка, если мои братья богатырей не извели, так я их изведу. Поедут они домой, а я забегу вперед и обернусь родником хрустальным на их пути. Как выпьют они моей водицы, так сразу и лопнут». «Ну, сестра, — отвечает вторая дочь Кощея, — если ты их не изведешь, так я изведу. Забегу я еще дальше вперед и обернусь яблоней. Будут на мне яблочки висеть наливные, серебряные и золотые. Как отведают их богатыри, так замертво и упадут». Встала тут сама Кощеева жена: «Но, дочки мои родные, если вы богатырей не изведете, тогда я их догоню и всех троих разом перебью. Уж от меня-то они точно не уйдут». А голубь еще посидел на окне, послушал, больше ничего не услышал и скорее за братьями вслед полетел. Догнал он своих братьев, ударился оземь и снова Иваном обернулся. Вот едут братья втроем, едут, вдруг впереди родник хрустальный прямо из-под земли забил. Обрадовались старшие братья, соскочили с коней и только хотели воды из родника напиться, как Иван Дарган оттолкнул их, взял кол, да как воткнул в воду. исчез ручей, как не бывало, а на его месте одна трясина осталась. И спустила дух дочка Кощея, застонала, а братья дальше поехали. Вот впереди показалась яблоня, вся усыпанная яблоками, золотыми и серебряными. Только старшие братья захотели яблок нарвать, как Иван опять их не пускает. Как ударит он колом по той яблоне, исчезла она, а на ее месте только трясина осталась. Рассердились братья и говорят Ивану: «Не хотим мы с тобой дальше ехать, раз ты не даешь нам ни пить, ни есть». «А вы, братья, со мной дальше и не поедете», — отвечает Иван. «Поезжайте без меня, а конь вас сам привезет, куда я велел». Догадался Иван Дарган, не простит жена Кощея, что он всех ее детей перебил, вот-вот примчится за ним. Отправил он братьев своих домой, а сам зашагал в другую сторону, прямиком в Киевград. Идет Иван Дарган в Киев, торопится, думает: «Может, в нем от злодейки спасусь?» Говорят, живут в Киеве три богатыря, и есть у них кузница железная с тремя дверями чугунными. Глядишь, там и пересижу. Только вошел Иван Дарган в Киевград, как потемнело небо. Налетел ураган, поднял Иван голову, ой, беда! Несется по небу змея огромная, пасть разинула, вот-вот богатыря схватит, а до кузницы еще далеко, что делать? Видит Иван, мешки с солью у стены навалены. Схватил он разом 10 мешков и змее в пасть. Поперхнулась змея солью и скорее к Днепру воды напиться. Пока Кощеева жена воду из реки локала, Иван в кузницу к трем богатырям и прибежал. «Эй, братцы!» — кричит. «Пустите, помогите!» «Мы тебя пустим!» — отвечают кузнецы. «Только уговор! Послужи у нас год!» Согласился Иван Дарган. Пустили его богатыри в кузницу, только двери чугунные затворили, а змея уже тут как тут. Прыгнула на крышу, кузница затрещала, зашаталась, а злодейка на крыше сидит и страшным голосом кричит: «Подайте мне сюда Ивана! Подайте Даргана! Не то я всю кузницу вашу разорю!» А кузнецы ей отвечают: «Послушай, змея, не ломай нашу кузницу. Мы-то чем перед тобой виноваты? Не знали мы, кто такой этот Иван, вот и пустили его к себе. А теперь и сами кузницу открыть боимся. Нужен тебе Иван, забирай. Только уж сама дверь языком пропили, он-то у тебя вон какой длинный. Как двери пропилишь, мы тут Ивана схватим, да тебе прямо на язык его и посадим, а ты его наружу вытащишь». Поверила змея кузнецам. Как ударила своим языком в двери, так все три сразу и пробила и в стену уперлась. Не растерялся Иван Дарган, ухватил змеиный язык клещами и скорей на наковальню его. А кузнецы-молодцы, давай бить по нему в три молота. Били они, били, чувствуют, наконец, змея ослабела. Куда за язык потянут, туда она и ползет. Тогда опустили богатыри молоты. Вышли из кузницы и видят, была змея простая, а стала железная, пудов этак в 70, с места не сдвинешь. Взял Иван Дарган прочную цепь и на шею злодейки надел. Потом, как ударил ее со всей силы, змея в землю-то и провалилась. Что же дальше делать? Взялись дружно богатыри и вместе выкопали ров через весь Киев до самого Днепра. Туда-то Кощееву жену на цепи притащили и в воду кинули. Она сразу ко дну и пошла. Иван, как и обещал, за спасение свое отслужил у кузнецов год. А как вышел срок, стал домой собираться. Кузнецы накормили его, напоили хорошенько и в путь дорогу проводили, и пошел богатырь в родные края. Шел он, шел, привела его путь дорожка в дремучий лес. Осмотрелся Иван по сторонам, вокруг ни души, одни тополя стоят черные да скрипучие. Тогда запел богатырь громким голосом, да так, что листья с тополей посыпались. Тут откуда ни возьмись, девчонка появилась, несется ему навстречу по дороге и кричит: «Посторонись, а не то затопчу!» Усмехнулся Иван: «Ой, какая грозная! Неужели меня, богатыря, эта малышка затопчет?» А та летит прямо на него, глаза выпучила. Богатырь ей подножку подставил, споткнулась девчонка о его ногу, и нога богатыря к ней прилипла, не оторвать. Захотел Иван ногу-то свою освободить, да не тут-то было, весь к ней прилип. А девчонка эта была непростая. Как схватила она Ивана, так в дом Кощея и приволокла мигом. «Дедушка!» — кричит, — «смотри, кого я тебе привела!» «Ай да Анципка моя! Ай да умница!» — заревел Кощей. «Тащи Ивана прямо ко мне! Давно хочу посмотреть на него! Только подними мне сначала веки! Кроме тебя это никому не под силу!» Юркнула Анципка Кощею, подняла ему веки, каждое по 5 пудов весом. Глянул Кощей и увидел богатыря. «А, попался, голубчик, теперь ты от меня никуда не уйдешь. Знаешь, как люди про меня говорят? Кто на Кощея хоть раз поглядит, от него уже не уйдет. Даже если Кощей сам отпустит, все равно всякий к нему назад возвращается. Не буду я тебя, Иван, казнить, службу сослужить заставлю. Сыновей ты моих перебил, дочек погубил и жену утопил. Так вот, добудь мне новую жену. Как пройдешь вдоль моря 50 верст, увидишь остров. А на острове том живет старик древний, а у того старика есть дочь-красавица. Так вот, приведи мне его дочь в жены. А не приведешь — мой меч, твоя голова с плеч!» Делать нечего. Стал Иван сватом Кощею и за невестой отправился. Вышел богатырь на берег морской и направо пошел, как Кощей велел. Прошел 10 верст, вдруг навстречу ему человек из лесу выскакивает и спрашивает: «Куда идешь, добрый человек?» «Сватом иду», — отвечает Иван. «И я с тобой пойду». «А ты кто такой будешь, человек лесной?» «Я все на свете вижу». «Ну что ж, пойдем сватами вместе». Пошли дальше. Вдруг навстречу им еще один человек спешит и издалека кричит: «Куда, братцы, идете?» «Сватами идем». «И я с вами пойду». «А ты что за человек?» «Я за 1 час все царство обегу». «Ну, тогда идем с нами». Пошли еще дальше. Тут им снова человек на пути повстречался. «Куда идете, добрые молодцы?» «Сватами идем». «Ну и я с вами пойду». «А ты что за человек?» «А я могу все море выпить». «Ну, тогда пойдем с нами». Идут дальше. Четвертый человек стоит у дороги и кланяется. «Куда, братцы, путь держите?» «Сватами идем». «И я с вами». «А ты что за человек?» «Я могу все съесть, сколько мне не дай». «Ладно, пойдем с нами дальше». И тут дальше. Вдруг откуда ни возьмись паренек с железными вилами. «Куда путь держите?» «Сватами идем». «И я с вами пойду». «А ты что за человек?» «А я вот это море мигом в копны сложу и через него пешком перейду». «Ну ладно, идем с нами». Шли они, шли и прошли 50 верст. Смотрят, остров вдали показался. Остановились сваты, призадумались, как на остров перебраться. А тут к ним шестой попутчик подходит. Мужичок как мужичок, рогожка под мышкой. «Куда, братцы, идете?» «Да вот, на этот остров невесту сватать. Ну, так и я с вами. Садитесь на мою рогожку, она нас всех разом туда и перевезет». Расстелил мужичок рогожку, уселись на нее сваты и на остров переехали. Сошли на берег и что дальше делать, не знают. Стоит перед ними высокая ограда до самого неба, никак через нее не перебраться. «Видно, ее волшебник построил, посильнее нашего Кощея», — говорит Иван Дарган. «Вон какая ограда! 1000 колов, а на них 1000 голов, и еще 7 пустых для кого-то поставлены». «О, это верно, хозяева, нам приготовили», — отвечают сваты. Пошли они вдоль этой ограды, смотрят, ворота появились. Встали сваты перед воротами, замки сами отмыкаются, двери сами отворяются. А как вошли гости во двор, ворота сами собой раз и захлопнулись, а замки два и закрылись. Делать нечего, пошли сваты к дому. Снова замки перед ними сами собой отмыкаются, двери сами собой растворяются. Вдруг видят, сидит перед ними дед, древний, косматый, весь с ног до головы волосами оброс. «Зачем пришли?» — спрашивает дед. «Дочку твою сватать». «А за кого же вы ее сватать будете?» А сваты все шестеро показывают на Ивана Даргана. «Дочка, иди-ка сюда». Пришла девица, а старик и говорит: «Видите, какая моя дочка красавица! А вы, грязные да чумазые, пока не отмоетесь, о свадьбе и не думайте! Вот вам первая задача. В некотором царстве, в некотором государстве есть 2 колодца. Кто из них умоется, тот станет таким же пригожим, как моя дочь. Сумеете быстрее всех воду из этих колодцев в мой дворец доставить, отдам дочку. А если опередят вас мои слуги, пеняйте на себя. Мой меч, ваши головы с плеч». Старик себе в помощницы бабу-ягу Костяную Ногу кликнул. Она хоть и хромая была, но шустрая и хитрая. А Иван Дарган с товарищами решили послать за водой свата, который за 1 час может все царство обижать. Тот как побежал, так сразу бабу-ягу и догнал, толкнул ее в бок и был таков. Примчался к колодцу, набрал ведро воды и скорее назад. А на дороге его снова уже баба-яга поджидает, сердитая, злобная. Как увидала она гонца-молодца, наземь его свалила и сороку в волосы посадила. Он тут же околдованный и заснул. Баба-яга воду схватила и скорей во дворец бежать. А Иван Дарган у ворот гонца дожидается, с ноги на ногу переминается. Уж время ему вернуться. «Эй, зоркий сват, поднимись-ка повыше, да смотри округу. Не видать ли там гонца-молодца?» Поднялся глазастый сват на дерево и кричит Ивану: «Вижу, наш молодец прямо на дороге спит, а на голове у него сорока сидит». Тут как крикнет Иван Дарган богатырским голосом, встрепенулась сорока, слетела с головы молодца, он сразу и проснулся. Вскочил на ноги и скорее бабу-ягу догонять. Вмиг догнал, воду забрал и первым назад прибежал. Баба-яга ковыляла-ковыляла и на 5 часов опоздала. Взял Ивану гонца-молодца водицу из чудесной креницы, умылся ею и стал писаным красавцем. Посмотрел на него старик и говорит: «Ну, видно, делать нечего. Придется теперь свадебку играть. Уж и угощение готово. Есть у меня амбар, полный венца в бочонках, а другой — хлеба печеного, мягкого, как пух. Вот вам вторая задача — все вино за ночь выпить и весь хлеб съесть. «Не управитесь! Мой меч ваши головы с плеч!» А товарищи Ивана Даргана уже тут как тут. Тот, кто много пьет, скорее в амбар к винным бочонкам. А тот, кто много ест, к хлебушку печеному. Попили и поели все без остатка, да еще и кричат хозяину: «Подавай нам еще пить есть, в животах у нас место есть!» А старик им в ответ: «Нет уж, хватит вам угощаться, пора в моей баньке искупаться. 2 дня ее слуги топят, меня торопят, банька как огонь горит. Вот вам и третья задача: ступайте-ка в баню, попарьтесь, а если не попаритесь в моей бане, тогда мой меч ваши головы с плеч!» Что тут поделаешь, пошли сваты париться. Подошли к бане, а она как печь пылает, даже глазам смотреть больно. Как в нее войти? Призадумались удальцы. А тот, кто много пьет, как выпустит изо рта вино, полную баню налил и печь огненную затушил. Разделись все 7 и давай купаться. А хитрый старик дочку подзывает и говорит: «Вот тебе, доченька, кочерга. С ней в баньку ступай, да пепел выгребай, который от твоих сватов остался». Взяла девица кочергу, подбегает к бане, глядит, а сваты живы-здоровы, знай себе, купаются. «Эх, — говорят, — что ж вы, хозяева, так плохо баню натопили, мы уже совсем закоченели». Всплеснула девица руками и вся в слезах назад к отцу бросилась: «Батюшка, сваты мои живы-здоровы, в твоей баньке купаются, просят пару поддать». «Ну, доченька, видно, придется тебе замуж идти. Сваты за тобой посланы непростые, видно, и жених им подстать. Больше я их испытывать не стану, а то они меня самого изведут». Пришли 7 сватов из бани, старик им говорит: «Ну, ваша взяла, берите дочку». Взяли они старикову дочку и к Кощею отправились. Вот пришли они к морю, расстелили рогожку, сели на нее и по волнам поехали. Только от берега отчалили, невеста прыг в воду. Тот, кто в копны море складывает, схватил свои вилы и давай волны ворочить. А тот, кто все на свете видит, ему показывает, где красавица. Сразу ее отыскали, из воды достали и на рогожку вернули. Крепко теперь держит Иван Дарган невесту. Она плачет, убивается, замуж за Кощея не хочет. «Кабы за тебя, Иван Дарган, так я бы с радостью замуж пошла, а за Кощея не пойду. А ты ведь меня к этому злодею в жены ведешь». «Да, — говорит Дарган, — Кощею веду, я ему слово дал». Вот переплыли товарищи море, вышли на берег и распрощались. А Иван девицу Кощею отвел. «Ну вот, Кощей, — говорит Иван, — привел я тебе невесту». А Кощей в ответ: «Анцыпка, подними ко мне веки». Примчалась Анцыпка, кряхтит, старается, веки поднимает. Глянул Кощей на нее, обрадовался и говорит: «Выполнил ты мой приказ, Иван. Теперь поживи у меня немного, а там видно будет». Прошло 7 дней. Снова Кощей вызывает Ивана Даргана к себе. «Красивую ты мне невесту добыл, но знаю я, что на свете еще и не такая красавица есть, и живет она на дне морском. Достань мне ее со дна морского. Достанешь — отпущу на все 4 стороны, а нет — мой меч, твоя голова с плеч. Ступай вдоль берега моря 70 верст влево. Как увидишь на берегу заросли цветов красных, притаись и жди морскую царевну. Каждое утро она к ним выплывает, на волнах качается, в солнечных лучах купается и поет чудесным голосом. Так вот, хочешь, не хочешь, а добудь ее мне. Стал Иван Дарган думать, как морскую красавицу добыть. Пошел он в город, отыскал мастера и заказал ему повозку. Да не простую, а такую, чтоб двери в ней сами открывались. А узоры по бокам были такие яркие, чтобы даже морская царевна на нее загляделась. Сделал мастер повозку Ивану, а тот набрал с собой угощений и напитков, запряг коня лихого и поехал к морю красавицу добывать. Нашел заветное место, разложил угощение, а сам притаился в зарослях, сидит себе, утра дожидается. Только забрезжил рассвет, показалась среди волн морская красавица. Подплыла она к берегу, стоит по плечи в воде, смотрит на угощение и сама с собою разговаривает. «Ой, что это такое на берегу? Что за чудесное лакомство? То ли кто-то хочет меня угостить, то ли изловить?» «Ну уж нет, не пойду я на берег!» — воскликнула царевна и исчезла в волнах. На другое утро снова приплыла к берегу морская царевна. Долго смотрела на угощение и все не решалась выйти, а потом осмелела. Вышла на берег и прямиком к повозке пошла, но три шага не дошла, испугалась. «Нет, не пойду», — говорит. «Как бы кто меня не поймал», и опять прыгнула в море. На третий день снова приплыла морская царевна. Вышла на берег, осмотрелась по сторонам. Нет никого. Тогда подбежала к повозке, стала пить, есть и приговаривать. «Ох, как же вкусно! И рядом нет никого!» Тут Иван распахнул дверцы своей повозки и схватил красавицу за руку. Она вырывалась, вырывалась, но куда там? «Нет, не вырвешься», — говорит Иван. А сам глядит на нее во все глаза и наглядеться не может. Такая она красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. «Вот бы мне такую жену», — думает Иван, а морская царевна его спрашивает. «Неужели ты меня Кощею поведешь?» «Да», — говорит, — «Кощею. Я ему слово дал». «Что ж, веди меня к Кощею, Иванушка. Только не отдавай меня ему, смилуйся. Давай мы вместе от Кощея ненавистного избавимся». «Да как же от него избавиться? Он же бессмертный». «А вот как. Отведешь ты меня к Кощею, а я в глаза ему как гляну, он мне сразу всю правду и расскажет, где смерть его спрятана. А ты, добрый молодец, может быть, ее и достанешь». Пришли они к Кощею, Иван ему говорит: «Вот, Кощей, добыл я морскую царевну». «Анцыпка, ну-ка подними мне веки», — велел злодей. Подняла Анцыпка веки Кощею. Он, как увидел морскую царевну, обрадовался и говорит Ивану: «Ну, Иван, спасибо, угодил ты мне. Отпускаю я тебя на волю. Хочешь, домой возвращайся, а хочешь, у меня оставайся. Сыном мне будешь». «Ну что ж, так и быть. У тебя, Кощей, останусь», — отвечает ему Иван. «Привык к тебе, как к отцу родному. Буду тебе за сына». «Вот и ладно, сынок мой названный. Живи у меня. Я тебе и жену дам. Забирай ту красавицу, что ты первой мне привез с острова. И еще возьми ключи со стены. Пойди, отомкни амбар. Там мечи моих сыновей хранятся. Выбирай себе любой, а потом по свету погуляй, повеселись». Отомкнул Иван амбар, выбрал себе меч и пошел по свету гулять. А морская красавица Кощея приголубила и говорит ему ласковым голосом: «Ох, миленький мой Кощеюшка, какой же ты у меня красавец писаный и такой долгожитель! Помню, еще мой отец, царь морской, рассказывал, что дед мой прожил 300 лет и знал тебя с детства. Да и сам отец живет уже 200 лет, а ты даже и не старишься. Душенька моя, какие 200, какие 300 лет? Я уже 700 лет прожил. Еще буду жить и жить, потому что нет для меня смерти. Я бессмертный. Вот и ты умрешь, душенька, а я все жить буду. Ой, миленький, ой, пригоженький, как же это ты так долго живешь? Ну, расскажи. Первой жене я не признался, и второй не признался. Ну, а тебе так и быть расскажу. Уж очень крепко полюбил я тебя. Ну, конечно, Кощеюшка, и я тебя полюбила. Мы же с тобой теперь заодно. Пойдем-ка, выйдем на балкон, чтобы никто нас не подслушал. Я тебе все и расскажу. Вышли они на балкон, а Кощей говорит: «Вон, душенька, остров на море. Видишь?» «Вижу». «Видишь, там дуб стоит высокий. Так вот, под тем дубом, глубоко под землей, сундук зарыт железный. А в сундуке том заяц, а в зайце утка, а в утке яйце, а в том яйце смерть моя». Обрадовалась морская красавица, что узнала тайну Кощея, но вида не подает. Приголубила старика, он уснул. А Иван Дарган тем временем на охоту пошел. Идет по лесу навстречу ему собака. Прицелился богатырь, хотел ее подстрелить, а собака говорит ему человеческим голосом: «Иван Дарган, не бей меня, не губи, я тебе пригожусь». Пошел он дальше. Летит орел. Иван прицелился, орел говорит: «Иван Дарган, не бей меня, не губи, я тебе пригожусь». Пожалел Иван орла, не стал стрелять. Идет дальше по берегу моря, видит, щука в сети запуталась и просит жалобно: «Иван Дарган, помоги! Вырви кол из земли, распутай сеть, вытащи меня отсюда и пусти в море, я тебе пригожусь». Вытащил он щуку, отпустил ее в море, а сам пошел домой. Приходит домой, а морская красавица увидела его, обрадовалась, тайком вывела на балкон и показывает: «Вон, видишь, Иванушка, остров, на нем дуб стоит высокий. Под тем дубом, глубоко под землей, сундук зарыт железный. В сундуке том заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в том яйце смерть Кощея». Как узнал Иван, что смерть Кощея совсем рядом, выбежал из хором Кощеевых, бросился в море и доплыл до заветного острова. Выбрался на берег, да как ухватился за дуб, так с корнями его и вырвал. Землю разрыл, сундук достал, а сам думает: «Сейчас, как разобью этот сундук от дерева, так и конец всему». Взял, да и ударил со всей силы. Развалился сундук, а оттуда заяц прыг и бежать. Тут откуда ни возьмись верная собака, раз, и схватила зайца. А из него утка порх и полетела в небеса. Тут откуда ни возьмись орел налетел, схватил утку, а из нее яйцо выпало и прямиком в море упал. Стоит Иван на берегу и думает, что же делать теперь. А тут уж щука плывет, яйцо в зубах несет. «На, Иван Дарган, я ведь тебе говорила, что пригожусь». Взял Иван яйцо и поплыл назад. А Кощей почуял неладное, проснулся, сидит, дрожит. Вошел Иван к Кощею и говорит: «Ну, держись теперь, злодей, конец тебе настал». «Что? Что я слышу? Ах ты, разбойник! Анцыпка, подними ко мне веки!» Та подняла. Как увидел Кощей в руках у Ивана яйцо заветное, так еще больше затрясся. «Иван Дарган, смилуйся, не бей меня, не губи, век не буду никого трогать и кормиться стану одной рыбкой, только не разбивай это яйцо». Иван не стал злодея слушать. К как ударит его яйцом по голове в самое темечко, Кощей так и рухнул на пол, тут ему конец и настал. А Иван Дарган вышел на двор, свистнул коня богатырским посвистом, примчался к нему волшебный конь. Усадил Иван на него двух красавиц, сам сел, и полетели они втроем домой, в родные края. А дома, недолго думая, сыграли сразу две свадьбы. Иван морскую царевну в жены взял, а на другой красавице старший брат женился. Стали они жить-поживать и добра наживать.